Гуру. Ритм каждодневного контакта имеет глубокий смысл. Строится прочный мост в будущее, устои которого шагают далеко вперед за пределы данного воплощения, ибо ритм утвержденный продолжается за черту, ограничивающую земную жизнь человека. В надземном общении легче, ибо плотность грубой материи не мешает. Мощь мысли переносит через многие препятствия. Там, где царствует мысль, все движется мыслью. Здесь сознание связано непосредственным плотным окружением, там его нет, и магнетизм мысли действует беспрепятственно. Конечно, мысль должна быть свободной от низших притяжений, но об этом необходимо позаботиться еще на Земле, пока в теле обычном.